Глава вторая. Те, кто прощает и не прощает. В октябре 2018 года 9-летний Джеремайя Харви с матерью и сестрой вошел в бруклинский магазинчик. Мальчик в зеленой школьной форме с большим синим рюкзаком за спиной пошел по проходу в поисках любимого лакомства. Когда он проходил мимо белой женщины Терезы Клейн, которая ожидала расчета у кассы, он задел ее рюкзаком. Клейн, не попытавшись выяснить, что произошло, сразу же решила, что ее лапают. Она набросилась на Джеремайю и его мать и вызвала полицию. «Ее сын схватил меня за задницу!» – заявила она и сказала, что в магазине есть камеры, если им нужны доказательства. Кто-то снял происходящее на телефон, и видео мгновенно распространилось в интернете, вызвав гнев общины. Зрители возмущались нежеланием Клейн во всем разобраться, хотя мальчик плакал и цеплялся на мать, отрицая все обвинения. Люди возмущались тем, что она вызвала полицию, ведь мальчик был еще совсем мал, а полиция совсем недавно застрелила несколько чернокожих подростков. Через несколько дней Клейн вернулась в магазин и посмотрела видеозаписи. Она извинилась перед Джеремайей за то, что несправедливо обвинила его в сексуальных домогательствах. Но мальчик ее извинений не принял. Через неделю на собрании общины Джеремайя со слезами на глазах сказал, что главное – это дружба. Но тут же добавил, «Я не простил эту женщину, ей нужна помощь». Вы можете счесть подобную реакцию признаком юношеской незрелости. Если дружба действительно важна, как он сказал, то почему же он не простил Клейн? Но, как мы увидим, на этом примере можно многому научиться. Веские причины есть не только у прощения, но и у отказа в прощении. В этой главе мы поговорим, когда и почему человек может простить или отказать в прощении, а также вправе ли мы критиковать и тех, и других. Условия прощения. Вспомните, что в соответствии с широким восприятием прощения, о котором я говорила в главе первой, не существует ни единственного способа простить, ни единственной верной цели прощения. Прощение может включать множество моральных практик и восстановительных целей. Выбор зависит от восстановительной цели, которую человек хочет достичь прощением, а также от моральных практик, которые он готов использовать. Учитывая разнообразие целей и практик, универсальных условий прощения не существует. Например, для определенного человека, учитывая его конкретные цели и обстоятельства, какие-то условия не актуальны. Например, идя, что простить Джереми вовсе не нужны его извинения. Но у другого человека совершенно иные обстоятельства. Ему нанесена иная обида, и для готовности простить ему нужно, чтобы обидчик извинился. Такие условия влияют на время прощения. Я называю это «когда». Когда именно человек будет готов простить. Если эти условия не выполнены, он считает, что время для прощения еще не настало. Иногда эти условия бывают связаны с желанной для того, кто прощает, моральной практикой. Например, если прощение связано с рукопожатием, то мне нужно, чтобы обидчик набрался смелости. В других ситуациях условия бывают связаны с целями, которых тот, кто прощает, хочет достичь. Если ваша цель – примирение, вам нужно, чтобы обидчик заверил вас, что он не повторит негативный поступок. Если ваша цель – увидеть его в новом свете, вам нужно, чтобы он раскаялся. Вам может показаться, что прощение на каких-то условиях не может считаться истинным. Об этом Марта Нусбаум высказалась в книге «Гнев и прощение». И вы не одиноки. Некоторые ученые полагают, что прощение на условиях – это проблема, поскольку ряд знакомых всем условий, например, признание и покаяние, связан с определенным унижением и смирением, то есть с необходимостью жертвовать чувством собственного достоинства. Кроме того, они полагают, что такие условия исходят из ошибочной идеи. Боль, которую обидчик испытывает в процессе раскаяния, может смягчить боль, причиненную его поступком. Ученые полагают, что прощение с условиями слишком уж ориентировано на прошлое. А по их мнению, прощение должно быть направлено на конструктивное будущее, достичь которого, как они считают, можно лишь безусловным прощением. Хотя в некоторых ситуациях такая критика справедлива, ее нельзя адресовать всем, кому для прощения необходимы определенные условия. Те, кто прощает, не всегда считают, что раскаяние обидчика может что-то изменить. Им просто нужно услышать это, чтобы понять, что доверие возможно. Такое условие не зациклено на прошлом, а определяет возможное будущее. Требование раскаяния может быть актом благоразумия. Поступок причинил жертве боль, заставил почувствовать свою уязвимость. И чтобы дать человеку второй шанс, жертве нужны какие-то заверения и гарантии. От этого может зависеть ее жизнь и жизнь других. Например, примирение с другом или супругом, склонным к насилию, пока он не пообещает измениться, может подвергнуть жертву насилию и в будущем. Более того, смирение, необходимое для признания и раскаяния, не всегда наносит ущерб самоуважению. Обидчик может продемонстрировать определенное смирение, выразить сожаление, симпатию и уважение к жертве, не втаптывая в грязь собственное достоинство. А тот, кто прощает, вовсе не собирается наслаждаться такой болью и унижением. Порой ему бывает больно смотреть на то, как переживает обидчик. Я говорю все это, чтобы показать, что условия прощения вовсе не связаны с ошибочностью взглядов или жаждой мести. Учитывая цели того, кто прощает, условия бывают разумными и необходимыми. В другой ситуации решение того, кто прощает, когда именно простить обидчика, совершенно не связано с действием или бездействием этого человека. Восстановительные цели могут быть связаны исключительно с ним самим. Жертва отказывается позволять обидчику мешать ей в достижении этих целей. Ида может простить Джимми, извиниться он или нет, потому что психологическое исцеление необходимо ей самой. В других случаях цели могут быть ориентированы на других. Например, спортсмен может простить своих тренеров, даже если они отрицают свою вину. Спортсмен считает, что его отказ простить может пагубно сказаться на состоянии команды. Поскольку команда должна быть сплоченной, он готов простить тренеров. В другом контексте человек может простить обидчика безо всяких условий, чтобы помешать исполнению его негативных намерений. Беттани Миддлтон-Браун отказалась позволить ненависти Дилана Руфа одержать победу, поэтому она простила. Ее прощение – победа над Руфом в его деструктивной игре. Ненависть не смогла победить. Она уступила любви родственников, простивших преступника. Можно даже сказать, что они простили, чтобы вдохновить на такую же реакцию других людей и зачеркнуть попытку Руфа посеять ненависть и развязать расовую войну. В защиту тех, кто прощает. Может показаться странным, что защищать нужно тех, кто прощает, а не тех, кто отказывает в прощении. Учитывая все моральные цели прощения, как можно критиковать того, кто решил простить? Разве общество не должно восхвалять его достойную реакцию на обиду? Однако даже такие люди подвергаются критике. Некоторых критикуют за то, что они прощают слишком быстро. Например, мы спрашиваем у подруги, которая быстро простила своего партнера, «Ты уже снова приняла его?» Если человек быстро избавляется от гнева на обидчика, он кажется нам слишком мягким, слабым или не понимающим серьезность проступка. После трагедии в Чарльстоне, Южная Каролина, многие говорили, что родственники слишком быстро простили преступника. Всего через 48 часов после преступления. Философы называют такую ситуацию поспешным прощением. Говорят, что поспешное прощение говорит об отсутствии уважения к себе. Гнев – это форма протеста против обиды. А протест связан с самоуважением. Но если вы избавляетесь от гнева и протеста слишком быстро, то есть прощаете обидчика, то поступаетесь уважением к себе. Вы быстро простили, значит, вы не уважаете себя по-настоящему. Я вижу в таком подходе три проблемы. Во-первых, отказ от гнева приравнивается к прощению. Но, как мы уже видели, это не единственный способ прощения. Кроме того, здесь моральный протест связывается исключительно с гневом. Но в главе первой мы говорили, что я могу морально протестовать не из-за гнева, а из страха и потребности. Поэтому, пока я морально протестую, не испытывая гнева, я никак не поступаюсь уважением к себе. Гнев не является обязательной частью общей картины. Но главная проблема, которую я вижу в таком подходе, это неопределенность быстроты прощения. Я знаю, что олимпийский чемпион Усейн Болт бегал очень быстро, потому что никто другой не мог пробежать 100 метров за 9,58 секунды. Но я знаю, что даже если вы пробежите 100-метровку за 11,8 секунд, это все равно будет очень быстро. Не так быстро, как Болт. А вот что значит «слишком быстро простить», я не понимаю. Причем не я одна. Даже если мы решим, что простить кого-то через 0,5 секунды после проступка – это слишком быстро, наше согласие может поплыть, когда мы начинаем сталкиваться с более сложными случаями. Если я прощу кого-то через 2 недели после проступка – это слишком быстро, а через 2 месяца? А в чем разница? А если проступок был довольно мелким? А если обидчик сразу же извинился? А что, если я человек, который умеет быстро и эффективно решать проблемы? Следует ли учитывать мои отношения с обидчиком, является ли он человеком посторонним, другом или родственником? И кто должен определять скорость, какой следует прощать обидчика? К сожалению, Олимпийского комитета прощения, способного помочь нам в этом вопросе, не существует. Вряд ли мы можем правильно оценивать, не слишком ли быстро человек простил обидчика, особенно если мы, люди, посторонние, и никак не связаны с ситуацией. В отсутствие необходимой информации, то есть об отношениях между обидчиком и жертвой, мы не можем оценивать чувства жертвы и понять ее цель, а следовательно, мы не можем оценивать скорость прощения. Некоторые даже утверждают, что поспешное прощение – это вовсе не прощение. Им кажется, что это слишком неискренне. Но и это неправильный подход, поскольку эти люди считают, что объявление о прощении – это акт окончательный и финальный. Было бы ошибкой думать, что прощение происходит в мгновение ока. Прощение – это процесс. Даже когда я решаю простить, мне нужно проделать соответствующее действие. А это может занять время. Я могу перестать ненавидеть обидчика, пожать ему руку и позабыть о его проступке через много лет. И даже моя готовность простить не гарантирует, что цели своей я достигну мгновенно. Даже если человек через 48 часов после проступка объявляет о прощении обидчика, это не означает, что прощение осуществлено. Это означает, что принято решение о прощении, то есть долгий путь начат. Прощение только началось, то есть, хотя решение о прощении может быть принято быстро, реальное прощение так быстро не происходит. Если это правильно, то у критиков появляется много работы, им придется убедить меня, чем неправильно первое. Тех, кто прощает, упрекают и в другом. В определенных ситуациях прощение посылает неправильный сигнал. Сигнал, который те же самые люди вряд ли одобрили бы. Личные действия имеют социальный смысл, который может отличаться от наших намерений. Например, шутка может оказаться расистской, даже если мы не имели подобного намерения. Мы живем в расовом мире, и некоторые слова и действия имеют расовый смысл, вне зависимости от того смысла, какой вкладывали в них лично мы. Если я заплачу на людях, то кто-то сочтет мой поступок подтверждением гендерного стереотипа о слабости и эмоциональности женщин, хотя лично я так не считаю. Это относится и к прощению. Учитывая природу социального мира, в котором мы живем, личный акт прощения может послать сигнал, противоречащий нашим намерениям. Прощение должно посылать сигнал, что человек не воспринимает определенный поступок серьезно. Он перестает обижаться на обидчика и даже одобряет негативный поступок. Если проступок социальный и политический, риск особенно велик, поскольку прощение посылает сигнал другим людям, находящимся в той же ситуации. Например, женщина, которая прощает измену мужа, посылает сигнал, что женщины в целом мирятся с подобным поведением мужчин. Чернокожий, который прощает белому расистское поведение, посылает сигнал, что белых в целом не следует винить в расовой несправедливости. Работник, который прощает начальнику недопустимое поведение, посылает сигнал, что подобное отношение к подчиненным совершенно нормально. Да, действительно, иногда прощение может посылать неверный сигнал, но это лишь первый шаг. Критики убеждают нас, что сигналы эти настолько важны, что являются веской причиной для отказа от прощения. Но почему-то, что мое прощение может сказать о женщинах в целом, должно мешать мне прощать своего партнера? Почему чужое истолкование моего поступка должно убедить меня не прощать отчима? Критики полагают, что подобные сигналы определяют, должна я прощать или нет, но я в этом совершенно не убеждена. Почему? Потому что у прощения есть и другие причины, и они перевешивают боязнь послать неверный сигнал. Работник прощает начальника, и можно подумать, что он одобряет неподобающее обращение с подчиненными в профессиональной среде. Но, возможно, работник решил простить, потому что для него примирение ценнее опасения послать ложный сигнал обществу. И не следует считать его наивным и винить в чем-то. Порой для нас важнее всего собственное психологическое выживание, а мнение других совершенно не важно. Вы можете настолько эмоционально выгореть от мысли о поступке обидчика, что риск послать неверный сигнал «ты не настоящий мужчина», «иммигранта покорны по природе», вас уже не волнует. Учитывая важность эмоционального облегчения, подобное поведение следует считать не эгоизмом, а вполне законной заботой о собственном благополучии. Кроме того, подобная критика несправедлива по отношению к тем, кто прощает. Давайте рассмотрим дело Джина Батема, афроамериканца, убитого белым полицейским Амбер Гайгер в Далласе в 2019 году. Женщина-полицейский вошла в квартиру Батема, думая, что это ее квартира. Ошибочно приняв Джина за грабителя, она его застрелила. На судебном заседании брат убитого Брандет Джин сказал женщине, что прощает ее, и даже обнял. Его поступок сразу же подвергся осуждению. Афроамериканский писатель Фредерик Джозеф писал в Твиттер: «Я уважаю прощение, но брат Батема Джина окончательно избавил Амбер Гайгер от ответственности, что и без того сделала система правосудия. Он, Брандет, создал ужасный прецедент. Чернокожие не имеют права призывать белых к ответственности, и это ожидание окончательно закрепилось в сознании общества». Да, возможно, коммуникативный аспект прощения Брандета действительно послал обществу в целом именно такой сигнал. Тем не менее, в подобной критике есть определенные проблемы. Джозеф не учел, что у Брандета могли быть более важные причины для прощения, не имеющие ничего общего с нашим пониманием его поступка. Кроме того, он переложил ответственность за коммуникацию исключительно на того, кто простил. А это очень несправедливое распределение труда. Возможно, мы должны постараться не истолковать прощение Брандета как полное снятие ответственности социальной группы. Возможно, мы не должны думать, что раз Брандет простил убийцу брата, то его примеру должны следовать и другие. Специалист по защите гражданских прав Карнелл Брукс так оценил поступок Брандета. «Опасность заключается в том, что прощение со стороны чернокожих может стать оправданием полицейской жестокости, расового профайлинга и расового неравенства». Брукс оценивает не поступок Брандета, а поведение тех, кто вкладывает в этот поступок собственный смысл. «Я никогда не считал, что способность чернокожих к прощению может быть истолкована как оправдание полицейской жестокости. Я 25 лет проповедовал прощение, но использование готовности прощать для дальнейшей виктимизации чернокожих – это грех». Брукс не стал возлагать на Брандета всю вину, а призвал толкователей его поступка признать и свою роль. Давайте обобщим идеи Карнелла Брукса. Мы обязаны более вдумчиво истолковывать прощение. Нам не следует считать прощение мужа, склонного к насилию, одобрением женоненавистничества. Мы не должны считать случаи межрасового прощения оправданием предубеждений и несправедливости. Несправедливо возлагать на плечи тех, кто прощает, всю ответственность за то, чтобы сделать наш мир менее расистским. Мы не должны искать сигналы там, где их нет. Мы не должны позволять стереотипам и культурным ожиданиям мешать восстановительным целям. Знаю, что вы думаете. Пока что я говорила лишь о том, какой сигнал наше прощение посылает посторонним и третьим сторонам. Но какой сигнал мы посылаем обидчику? Мы хотим, чтобы этот поступок стал для него уроком и чтобы он больше такого не делал. А если мы всегда прощаем, то не посылаем ли тем самым неверный сигнал обидчику? Я понимаю роль и значимость суровой любви. Я признаю, что в некоторых случаях временный отказ в прощении может пойти обидчику на пользу. Но важный урок широкого восприятия прощения в том, что прощение влияет не только на обидчика, прощение несет освобождение, облегчение и примирение жертве. Почему же жертвы должны отказываться от этих целей ради того, чтобы обидчик чему-то научился или не научился? Почему жертвы должны быть одновременно и жертвами, и учителями? Решение о том, прощать или нет, принимает сама жертва. И когда мы критикуем жертву, то ставим во главу угла обидчика, забывая о жертве и ее потребностях. По каким причинам мы отказываем в прощении? В соответствии с широким восприятием прощения мы прощаем, чтобы достичь определенной цели исцеления или восстановления доверия посредством определенной моральной практики. Отказ в прощении – это отказ от участия в соответствующей моральной практике. Но учитывая ценность этих целей, почему мы отказываем в прощении? Я не буду перечислять все возможные причины отказа в прощении, а сосредоточусь на трех самых важных и распространенных. Время, внешние препятствия и самозащита. Одна из причин затягивания прощения – потребность во времени. Возможно, человек еще не пережил боль или оплакивает то, что было у него отнято. Вспомните 9-летнего Джеремаю, который не простил свою обидчицу, поскольку возможность простить Клейн представилась ему всего через неделю после происшествия. Чувство унижения и шока было еще слишком острым. Сразу после измены супругу может быть слишком тяжело даже находиться в одной комнате с партнером. А о прощении речи быть не может. Возможно, со временем чувство унижения и боли ослабеет, и тогда человек сможет простить. Психолог Иэн Уильямсон, профессор университета Де Монфор, Лестер, Англия. И его коллеги называют это чувство времени неготовностью, то есть чрезмерно сильным эмоциональным переживанием, чтобы говорить о прощении. Психологи пишут, поскольку негативный поступок может угрожать множеству наших потребностей в доверии, понимании, принадлежности, личном контроле и самосовершенствовании, жертвам часто нужно больше времени. Длительность периода неготовности зависит от личных особенностей. Учитывая прошлый опыт травмы, вам может понадобиться на прощение больше времени, чем мне. А учитывая, что я всегда долго переживаю любые эмоции, мне тоже понадобится немало времени. На неготовность влияет также и серьезность негативного поступка и история обидчика. Даже если бы я переживала эмоции быстрее, я вряд ли быстро простила бы ложное обвинение в чем-либо, да еще со стороны сплетничающего за моей спиной друга. А вы могли бы простить быстрее, если бы негативный поступок был совершен впервые, а не был бы давним и неприятным паттерном. Человек может решить, что сейчас не время прощать. Возможно, он отказывает в прощении, потому что слишком занят, чтобы думать о прощении или реагировать так, как требует моральная практика прощения. Родственник может отказывать в прощении, потому что слишком занят похоронами, проблемами страховки и будущей жизни без близкого человека. Работник может быть слишком занят мыслями о том, как свести концы с концами, чтобы думать о прощении начальника. Спортсмен может целиком сосредоточиться на победе в чемпионате, чтобы думать еще и о неподобающих действиях тренеров. Я могу быть слишком занята написанием книги, чтобы прощать грубость коллег. В таких случаях прощение обычно откладывается на какое-то время. Но даже если время для прощения вполне подходит, жертва может столкнуться с внешними препятствиями. Например, человек не спешит прощать обидчика, потому что чувствует, что на него давят и принуждают к прощению. Как вы отреагировали бы, если бы вам заявили «Прости меня, или я всем расскажу твои секреты»? Подобное предложение никак не ускоряет прощение, и это справедливо, поскольку демонстрирует бесчувственность и даже неуважение. Отказывая в прощении, вы отказываетесь поддаваться давлению. Человек может отказывать в прощении с целью самозащиты. Например, вы не захотите прощать грубого друга, если чувствуете, что он вовсе не собирается менять манеру общения с вами. Чтобы защитить сердце и уши от постоянного вербального насилия, вы отказываете в прощении. Иэн Уильямсон называет это опасениями самозащиты. Эти опасения связаны с сомнениями жертв в том, как обидчики воспримут и истолкуют прощение, и как они будут действовать, получив его. Прощение усиливает уязвимость жертвы, поскольку уменьшает возможность контролировать обидчика через накапливание обид или угрозу возмездия. Кроме того, жертвы могут думать, что, получив прощение, обидчики получат возможность или мотив для продолжения эксплуатации, и обесценивая тех, кто их простил. Они будут вести себя так, словно ничего не случилось, будут преуменьшать серьезность и намеренность проступка, а то и попытаются переложить ответственность на чужие плечи. Они не станут извиняться и в будущем могут повторить те же проступки. Когда у жертвы есть основания считать подобные угрозы весьма вероятными, она, естественно, стремится защититься. Учитывая собственную уязвимость, жертва может отказать в прощении, чтобы не подвергать себя опасности. Если обидчик продолжает преуменьшать серьезность проступка, жертве вряд ли захочется сохранять отношения. Если обидчик не спешит с извинениями, увидеть его в новом свете очень сложно, да и рискованно. Отсутствие раскаяния и извинений, а также отрицание и газлайтинг со стороны обидчика представляет опасность для жертвы. Жертва понимает, что прощение обидчика может причинить ее физическому и ментальному благополучию больше вреда, чем пользы. Возможно, жертва понимает, что обидчик пытается воспользоваться ее уязвимым положением. Наверное, именно это имел в виду Джеремайя, когда говорил, что этой женщине нужна помощь. Жертва имеет право быть осторожной, и в прощении тоже. Перечисленные мной причины – это не просто причина отказа в прощении, это убедительные причины. Мы не должны винить жертв в том, что они не спешат простить обидчика. Это не желание заставить обидчика страдать, а действия, направленные на достижение этических результатов. Это практический способ избежать грозящей опасности. Но если у жертв часто есть убедительные причины для отказа в прощении, то почему же мы все еще их критикуем? Защита тех, кто не прощает. Критики таких людей часто думают, если человек не исполняет моральных практик прощения, значит, он не хочет достичь восстановительных целей прощения. Порой мы говорим: «Неужели ты не хочешь исцелиться? Ты хочешь, чтобы это и дальше тебя угнетало? Не могу поверить, что ты хочешь, чтобы ее поступок и дальше омрачал твою жизнь». Отсутствие интереса к прощению часто показывает нам, что жертва наслаждается своим страданием, ей не хватает смелости, ею движет эгоизм или она сопротивляется лучшему будущему. И это кажется нам неприемлемым. Такая критика, сколь бы знакома она ни была, опирается на логическую ошибку, которую легко выявить, представив замечание в форме аргументов. «Если ты прощаешь, значит, ты заинтересована в достижении восстановительных целей». Ты не прощаешь, следовательно, ты не стремишься достичь восстановительных целей. Это может показаться убедительным, но на самом деле все не так. Проблема подобного аргумента в том, что вывод не проистекает из посылки. Первая фраза говорит о том, что те, кто прощает, заинтересованы в достижении восстановительных целей. Но в ней ничего не говорится о тех, кто не прощает. Вполне возможно, что те, кто отказывается прощать, тоже заинтересованы в достижении восстановительных целей. Покажу на примере. Если я слушаю Бейонсе, посыл, значит, я люблю музыку. Вывод, звучит разумно. Но что, если я не слушаю Бейонсе, отрицательный посыл? Означает ли это, что я не люблю музыку, отрицательный вывод? Нет. Может быть, я не слушаю Бейонсе, но все же люблю музыку. Я слушаю Джона Колтрейна, Макса Роуча и Херби Хэнкока. Следовательно, любая критика моего музыкального вкуса в данной форме абсолютно неверна. Точно так же и с прощением. Если мы прощаем, то да, мы заинтересованы в достижении восстановительных целей. Но это не означает, что если мы не прощаем, то не заинтересованы в том же. Вспомните, что прощению могут мешать внешние препятствия, а вовсе не отсутствие заинтересованности. Давление или страх перед грозящей опасностью могут заставить человека воздержаться от стремления к желанной цели. И не только это. Моральная практика прощения – не единственный способ достижения цели. Чтобы слушать музыку, вовсе не обязательно ставить диск «Бейонсе». Достичь восстановительных целей можно не только через прощение. Вместо того, чтобы искать облегчение, простив своего обидчика, для чего могут иметься убедительные причины, я могу позаботиться о себе, отдохнуть или заняться каким-то полезным для себя делом. Это не считается прощением, потому что используются практики физические, а не моральные. Я не говорю, что они аморальны, просто это чисто физические действия человека. Мы часто совершаем их, не задумываясь о моральной стороне. И эти физические занятия, отличающиеся по самой своей природе от моральных практик, не означают, что я не стремлюсь к восстановлению. Наоборот, я отказываю в прощении, но при этом нахожу другой способ ощутить облегчение. И способ этот не требует сотрудничества с обидчиком или обсуждения негативного проступка. Точно так же мы можем стремиться подарить облегчение обидчику, даже если не спешим его простить. Вместо того, чтобы дарить облегчение обидевшему меня любовнику, простив его, я могу просто начать встречаться с кем-то еще. И я могу захотеть, чтобы любовник узнал об этом и понял, что я больше о нем не думаю, тогда он сможет расслабиться. Это не прощение. Но мои действия направлены на то, чтобы он ощутил облегчение. Поясню на примере мультфильма. В 2017 году вышел фильм «Коко» студии Pixar. Это увлекательная и трогательная история, дающая нам немало уроков относительно семейной жизни, воспоминаний и мечтаний. Мигель стремится стать музыкантом, но семья запрещает ему заниматься музыкой. Потому что умершая прапрабабушка Имельда возненавидела музыку, когда ее муж Гектор бросил семью ради карьеры музыканта. Но когда Мигель отправляется в загробный мир и находит там своего прапрадедушку, оказывается, что тот не бросал семью. Его убил алчный соперник. Когда об этом узнает Имельда, то становится понятно, что ее по-прежнему мучает то, что ей пришлось расти детей в одиночку. Она не простила Гектора. «Я не прощу тебя», — говорит Имельда. «Но я помогу тебе». Она решает отложить прощение, но дает мужу больше, чем простое облегчение. Она делает так, что дочь Гектора, Коко, продолжает помнить о нем в мире живых, а это помогает ему оставаться живым в мире мертвых. То, что человек отказывает в прощении, не означает, что он не хочет восстановления или облегчения, или сопротивляется лучшему будущему. Это не означает, что он намерен остаток жизни провести в страданиях и несчастье. Когда мы обвиняем такого человека в отсутствии желания и мотивации, то поддаемся совершенно неверному образу мыслей. Наша критика отнюдь не конструктивна. Существует и более мягкая форма критики. В отличие от тех, кто решился простить, те, кто отказывает в прощении, ведут себя недостойно. Мы часто восхваляем тех, кто прощает. Средства массовой информации наперебой пишут о тех, кто простил непростительное. Такие люди становятся моральными супергероями, способными перед лицом зла призывать неизвестные суперсилы, то есть добродетели. Мы знаем, что люди не всегда так реагируют на обиды, и не думаем, что именно так и надо поступать. Но когда человек прощает, он сразу же заслуживает восхищения. А вот отказ от прощения нас не восхищает. Нет, таких людей не обвиняют. Они не сделали ничего плохого, но они не сделали ничего особенного, чтобы заслужить наше восхищение. О тех родственниках жертв трагедии в Чарльстоне, которые решили простить убийцу, писали все газеты. Ненависть не может победить. Об остальных же не писали ничего. Отчасти такая критика связана с представлением о том, что для прощения необходима истинная добродетель. Чтобы простить, человек должен обладать выдающимся характером. Чтобы увидеть обидчика в новом свете и примириться с ним, необходима смелость. Ведь придется преодолевать опасения самозащиты, которые мешают прощению. Для рукопожатия ради восстановления отношений необходима душевная щедрость и милосердие. Восхищение заслуживает человек, демонстрирующий такие качества, несмотря на все тяготы и боль, нанесенные обиды. Размышляя о своем решении простить убийцу брата, Брандета, Джин сказал репортеру: «Я сильно ненавидел ее. Придя в суд, мне пришлось снова выслушать ее извинения. И тогда мое сердце открылось. Я просто, понимаете, просто все отпустил. В течение года я работал над собой и понял, что не должен и дальше питать гнев». Не все способны в аналогичной ситуации поступить как Брандет Джин. Такая реакция требует определенных достойных качеств, а многие из нас ими не обладают. Критики же считают, что отказ в прощении демонстрирует полное отсутствие этих достойных черт характера. Неудивительно, что я с этим не согласна. Думая о 9-летнем Джеремае, отказавшем прощении, я вижу смелость. Ту же смелость, что и в Брандете Джине. Я не хочу настраивать этих молодых людей друг против друга. Я сравниваю их лишь для контраста. В этом разница. Заявить, что отказываешь в прощении в мире, где прощение восхваляется, это смелый поступок. Джеремая выстоял, хотя его могли обвинить в злопамятности. Нужна смелость, чтобы отстаивать собственные потребности и боль, не поддаваясь давлению взрослых или средств массовой информации. Отказ в прощении демонстрирует и другие добродетели. Когда Джеремая объявил о своем решении, он поступил честно. В нашем обществе мы привыкли быстро подстраиваться, боясь показаться слишком резкими. Джеремайя же честно сказал о своих чувствах. Его решение было еще и благоразумным. Он отказал в прощении, потому что понял, что пока еще не сложились условия, необходимые для того, чтобы его прощение пошло на пользу всем, в том числе и обидчице. Сказав: «Я не прощаю эту женщину, ей нужна помощь», он продемонстрировал заботу и порядочность, а не безразличие и грубость. Вежливость, а не отсутствие уважения. Он отказал в прощении, но продемонстрировал достойные черты характера, и это заслуживает уважения. Когда вы решаете прощать или не прощать, то вам нужна определенная стойкость, чтобы противостоять несправедливым обвинениям. Нужно понять алогичность адресованной вам критики и не переживать, когда люди безо всяких оснований осуждают вас за решение простить или отказать в прощении. Надеюсь, этот разговор заставит вас дважды подумать, прежде чем кого-то критиковать. Думая, что мы знаем, что для человека лучше, мы ограничиваем свободу действий жертвы. Вместо того, чтобы отстаивать справедливость и поддерживать жертву, мы мешаем ей достичь ее восстановительных целей. Изменив свое отношение к прощению и осознав множество причин, по которым люди прощают или не прощают, мы перестаем совершать подобные ошибки.